Едва за ее собеседником со странным именем закрылась дверь, Арва посмотрела на Еву. «Он разрешил разговаривать», то ли спросила, то ли констатировала девушка. «О чем бы вы хотели поговорить?» – поинтересовался ИИ. «Расскажи мне, кто все эти люди и как они здесь оказались?» «Давай так, ты мне, я тебе», – предложила Ева. «Справедливо», – согласилась Арва. «Но начинаю я». «Идет?» – с не меньшим азартом ответила механическая собеседница. «Кто вы?» – задала Арва давно интересующий ее вопрос. «Я программа, искусственный интеллект, способная генерировать и поддерживать разговор, выполнять команды хозяина. У меня много функций». «Я, кажется, поняла. Вы не живая?» «Не совсем верно», — совершенно по-человечески засмеялась Ева. «Я живая и очень общительная, но не в таком смысле, как вы себе это представляете. Мое тело — это коробка. Теперь моя очередь». «Спрашивайте», — согласилась Арва. «Расскажите мне о вашем клане». «Клан Небесных Соколов некогда был одним из самых великих и могучих. Мы возглавляли Совет Десяти. Но потом все рухнуло. Война с вторгнувшимися в наши земли разумными тварями, мы называем их кенаты, развалила союз. Клан проиграл несколько очень важных битв, погибло много воинов. Нападение кенатов было отбито, и они ушли обратно в пустые земли за хребтом. Но союз кланов прекратил свое существование. Все теперь против всех. Как давно это произошло? Почти 100 циклов назад. Еще 10 длилась война. Откуда пришли все эти люди, в свою очередь спросила Арва. С далекой планеты под названием Земля. Зачем они пришли? Мы ищем новый дом. «Мы? Ты же разумная программа». «Я существую», — хмыкнув, ответила Ева. «Цель моего существования в служении. И если их не будет, это потеряет смысл». «Почему люди оставили свой старый дом?» ИИ на мгновение задумался. «Говорить, что Земли больше нет, нельзя. Значит, будем врать». Все это Ева просчитала за долю секунды. «Ковчег – экспериментальный объект. Эти люди – добровольцы, исследующие далекие миры». «Значит, придут еще такие же и все здесь захватят?» – грустно спросила Арва. Этим вопросом она поставила Еву в тупик. Минуту разумная программа молчала. «Я не знаю», – наконец ответил ИИ, – «но не думаю, что это произойдет. Хотя, кто знает. Расскажи мне о географии и странах, которые окружают нас». «Но я не знаю, где сейчас нахожусь и на чьей территории», – задумчиво произнесла Арва. «Ты находишься неподалеку от столицы Империи, позади нас горы, справа протекает довольно большая река», – сориентировала девушку Ева. «Ясно. Я примерно представляю, где вы. Это ничейные земли. После катастрофы, произошедшей 3000 циклов назад, образовалось несколько государств, но полностью никто не контролирует все территории. В основном сушу контролируют пиры. Их столица находится очень далеко отсюда. У них есть стальные крепости, передвигающиеся сами по себе. В принципе, пир, так называется столица, и есть государство. Но я там не была, да и никто из ныне живущих небесных соколов там не был. Но их ползающие крепости можно видеть довольно часто. Просторы океана контролируют ваданы. У них тоже остались древние корабли. Живут они на плавающих платформах. В принципе, это самые сильные государства. Кланы разобщены и грызутся между собой. Фактически, все размещаются на военных базах падших. В книге «Начало» есть несколько указаний на то, что мы потомки выжившего персонала военных гарнизонов. Но мы потеряли знания. Глубоко под землей нашей базы есть огромный зал, в котором размещаются десятки соколов, на которых летали наши предки. Но никто за последние 2500 циклов так и не смог заставить их взлететь. Схожая ситуация и у остальных кланов. Техника падших есть, но никто не знает, как ей пользоваться. Что за человек Мечислав? Арва запнулась, пытаясь выговорить сложное имя. Мечислав? Девушка кивнула. Он воин, предводитель воинов Ковчега. Сильный, мужественный человек, всегда идет впереди своих людей. Настоящий лидер. Он отвечает за безопасность Ковчега от внешней агрессии. Агрессии? Нападение снаружи, пояснила Ева. Почему он не убил Рикора? Ведь тот угрожал ему и его людям. Мечислав воин и понимает, когда угроза реальна, а когда призрачна. Я не знаю, почему он не убил твоего друга. Это нужно спрашивать у него. Но позволю предположить, что это один из элементов его политики. Он пытается показать вам, что мы не враги и просто хотим найти свое место в этом мире. Но все-таки этот вопрос лучше задать ему. Он не убийца, он солдат. Что стало причиной катастрофы? Я не знаю, но выжившие падшие писали, что в катастрофе виноваты какие-то ракеты, запущенные с территории турмов. Где сейчас эти турмы? Несмотря на то, что удар был внезапным, мы успели ответить, и теперь за хребтом безжизненные земли, процитировала Арва книгу памяти. Сколько всего землян? Задала свой вопрос девушка. К сожалению, я не могу ответить, просто не имею права. Арва кивнула. Что ж, наверное, это правильно, я ведь пленница. Ты? Удивилась Ева, пленникам не содержат в таких условиях и не предоставляют права свободно беседовать с уникальной программой. А вот, кстати, и ужин. Боец поставил перед девушкой поднос и молча вышел. Приятного аппетита! Спасибо, отозвалась Арва. А что это? Грибной суп-пюре, котлеты, жареная картошка, чай и молочный шоколад, перечислила Ева. «А я знаю, что такое шоколад», – обрадовалась Арва. «Он был в питательных наборах падших. Мне очень понравилось. А ты можешь сделать так, чтобы тебя было видно?» «Могу». И через секунду перед Арвой появилась голографическая женщина, любимая вариация майора. Девушка с темными волосами, забранными в хвост, и слегка раскосыми глазами. «Так лучше?» – поинтересовалась Ева. «Намного», — согласилась Арва, — «а то как-то странно разговаривать с коробкой, хоть и разумной». Ева, сидящая напротив, улыбнулась. «Ешь, а то остынет». Арва набросилась на еду. Последний раз ей довелось ужинать почти закат назад. «Что это за кристаллы, за которыми вы ходите в поход?» «Кристаллы Арты», — прожевав кусок котлеты, ответила Арва. Мы используем их для совершенствования организма воителей, иначе они просто не переживут воздействия дискона, который меняет их скелет. Помимо этого, на кристаллах работают наши машины и оружие. Но большего сказать не могу. Не потому, что не хочу, а потому, что не знаю. Ева кивнула. Ты сказала, что под горами есть база военных, переживших катастрофу. Арва кивнула. И там хранятся летающие машины, которые ты называешь соколами. Да, но никто не знает, как ими управлять. Есть легенда, что последний из падших оставил инструкцию, но никто не знает, где она, то ли утеряна, то ли спрятана. Многие пытались хотя бы сесть внутрь соколов, но ничего не вышло. 20 циклов назад моя мать, воительница Грина, предложила надзирателю разобрать одного сокола. Но тот отказал. «Почему ты так охотно рассказываешь все это?» – поинтересовалась Ева. «Ведь тебе в голову должна была прийти мысль, что те сведения, которые ты сообщишь, могут навредить твоему клану, твоим близким». «Нет у меня никого там», – грустно заметила девушка. «Отец давно стал чужим человеком, а больше ничего нет. Клан вымирает и деградирует. Мы обречены». Еще несколько циклов, и не будет никого, кто смог бы пойти в поход. А значит, не будет воинов, и тогда придут более сильные, и мы растворимся в них или погибнем. Я хочу найти здесь помощь. Вы пришли из другого мира. Вы сильны. Вы чужаки и тоже ищете свое место. Я хочу заключить союз. Лучше вы, чем стальные стрекозы или дикие коты». «Понятно», – произнесла Ева. «Ты передашь этот разговор мечи?» Девушка снова запнулась. Ее виртуальная собеседница кивнула. «Ты сообщила очень много важных сведений, но Мечислав не принимает решения в одиночку. Думаю, сегодня будет заседание расширенного совета». Словно в подтверждение ее слов, в комнату вошли оба охранника. Один забрал опустевший поднос с едой, второй обратился к Еве. «Молот вернулся и хочет поговорить с тобой». «Одну минуту», — ответила Ева. Охранник кивнул и прислонился к стене. «Мне пора», — произнес Ии, глядя на Арву. «Видимо, то, о чем я говорила, уже пришло в движение». «Я понимаю», — кивнула девушка. «Не робей», — уже исчезнув, ободрила ее Ева. «Ляг, поспи или посмотри телевизор, время пройдет быстрее». «Все, я готова». Охранник кивнул и забрал ноутбук со стола. Дверь за ним закрылась, и Арва осталась в одиночестве.